У Людовика XVI, по крайней мере, нашлось несколько десятков преданных дворян, которые открыли ружейный огонь порвавшимся во дворец Тюильри восставшим. У Николая и этого не было. Обожающий его Роберт Месси упоминает о некоем преданном эскадроне кавалергардов, якобы двое суток скакавшим по снежному бездорожью из Новгорода на защиту царя и династии, но сие не подтверждается ни единым российским источником, а, следовательно, это не более чем красивая легенда в исконно голливудском стиле. Все бросили царя, все оставили. Морис Палеолог, французский посол в России, писал: «Одним из самых характерных явлений революции, только что свергнувшей царизм, была абсолютная пустота, мгновенно образовавшаяся вокруг царя и царицы в опасности. При первом же натиске народного восстания все гвардейские полки, в том числе великолепные лейб-казаки, изменили свои присяги верности. Ни один из великих князей тоже не поднялся на защиту священных особ царя и царицы. Один из них не дождался даже отречения императора, чтобы представить свое войско в распоряжение инсуррекционного правительства». Умеют французы плести словеса. На самом деле все обстояло чуточку иначе, чем описывает дипломат с громкой фамилией. Не было никакого такого особого натиска народного восстания. Да и само восстание заключалось исключительно в беспорядках, охвативших один единственный город, пусть и столицу — Петербург. Даже в тех непростых условиях командующие фронтами при желании, несомненно, могли не особенно и большими силами блокировать бунтующую столицу и быстро усмирить ее, как это случилось с Парижем в 1871 году. Но они-то как раз и воспользовались этим бунтом, чтобы окончательно отделаться от императора. И разговоры об измене присяги — сплошная чушь. Отрекшись от престола, Николай тем самым снял присягу со всех, кто ее приносил. По юридическим меркам империи теперь все эти миллионы людей были совершенно свободны от каких бы то ни было присяг и, не выглядя в глазах закона изменниками, могли делать что угодно — к большевикам, к белым, провозглашать Тульскую республику, а себя ее президентом. Но поскольку природа не терпит пустоты, то и очень быстро заполнил пустоту эту генерал Корнилов, явившийся с воинской командой арестовывать царицу. Вот именно Корнилов, а вы на кого подумали? На питерского большевика из старой партийной гвардии? На местечкового еврея с масонским знаком в кармане? На красного комиссара? Зря. Никого из вышеперечисленных и близко не стояло. А красных комиссаров вдобавок еще и на свете не существовало. Ленин в Швейцарии был совершенно ошарашен известиями о февральских событиях. Сам признавался, что ничего подобного и не чаял увидеть при своей жизни. Немногочисленные большевики сидели по тюрьмам да по каторгам, питерские рабочие точили детальки, а евреи занимались своими делами, отнюдь не масонскими. Генерал Корнилов царицу арестовал без всякого к тому принуждения, по велению души. Уже в наше время историк Большаков, монархист по убеждениям, предпринял тщательнейшие разыскания в архивах, ища тех, кто остался верен императору после его отречения. Среди многомиллионной армии он нашел 4 человек. Командир 3-го гвардейского корпуса на румынском фронте граф Келлер, 1 капитан, 1 подпоручик, 1 фельдфебель. Да еще выпорхнула неизвестно кем написанная листовка с призывом не признавать отречение царя, потому что оно подложное. И это все. Все обрушилось настолько буднично и спокойно, что профессор Сироткин даже выдвигает версию, что отречение Николая было им задумано еще в январе 1917-го после совета с женой, и он собирался уехать в Англию, куда уже начал переправлять сокровища. Потом его обманул Керенский и не выпустил. Трудно сказать, сколько здесь правды. Во всяком случае, на Николая это чрезвычайно похоже. Очень уж мелконькая и подленькая была личность, если только слово «личность» здесь уместно. Известно, во всяком случае, что он высказывал желание выехать за границу и выжидать там, пока не наступит мир, а потом рассчитывал вернуться для постоянного проживания в Крымской Ливадии. И это на Николая похоже. Судьба страны его совершенно не волновала, а в Ливадии тепло и уютно. Что еще? Да разве что... Стоит упомянуть о том, как повело себя правительство России во главе со старым маразматиком Голицыным. Когда по Петербургу пошли толпы народа, правительство, заседавшее в Мариинском дворце, распорядилось срочно потушить там электричество. А то еще заглянет кто-нибудь на огонек и морду набьет. Когда свет опять зажгли, некоторая часть правительства, кряхтя и смущенно переглядываясь, выбралась из-под стола. И тут же полным составом подали в отставку. Страшно. Да, кстати, Петроградский комитет большевиков тогда, по сути, состоял всего из трех человек — Шляпникова, Залуцкого и Молотова. Впоследствии, после октября, Шляпников рисовал в своих мемуарах красивую картину — как они с первого часа метались по городу, агитируя, воодушевляя и организовывая. Но Троцкий проговорился, что эта тройка простодушно полагала события не более чем очередной манифестацией кучки солдат и никаких осмысленных действий не предпринимала. Да и Молотов на склоне лет это, в общем, признавал. И поплелось последнее императорское правительство в полном составе в Думу просить, чтобы их арестовали. Исторический факт. И поехал генерал Корнилов, оправляя на груди красный бант, арестовывать царицу. И начали великие князья наперегонки присягать новой власти, а кое-кто из них и глотку на митингах драл, славя революцию. Тот же Николай Николаевич. Читая воспоминания о тех днях, всерьез удивляешься всеобщему ликованию. Но хоть бы один кто-то застрелился, не в силах перенести крушение монархии. Но хоть бы один полковник попробовал удержать солдат в строю, когда они собрались на митинг. Но хоть бы кто публично осудил события. Один, впрочем, нашелся. Владимир Жаботинский, еврей, лидер сионистов. В июле 17-го, выступая в Таврическом дворце перед полупьяной революционной толпой, он сказал во всеуслышание, что считает свержение монархии большим несчастьем для России, за что его и десятки лет спустя поливали советские идеологи. Великороссы в таких поступках не замечены.